Товарищи пассажиры, поезд Москва-Одесса отправляется от первой платформы и проследует по всей вашей необъятной родине. Товарищи провожающие, просьба освободить вагоны. Все. А когда поезд уходил, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил. А поезд чух-чух-чух, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил. А поезд чух-чух-чух, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? А? Зачем меня ты, старый друг, не понимаешь? Не понимаешь ты меня, мой старый друг. Давай-ка тац-тац-тац, похулиганим. Похулиганим мы с тобой, старый друг. Давай-ка тац-тац-тац, похулиганим. Похулиганим мы с тобой, старый друг. Веселый старый доктор, больной веселый старый доктор к нам придет. А вот и он, веселый доктор, больной веселый старый доктор к нам идет. А вот и он, веселый доктор, больной веселый старый доктор к нам идет. Базар вокзал, ты чемоданчик свой забыла. Ты чемоданчик свой забыла, ай-яй-яй. Базара нет, тач-тач сама забыла. Ты чемоданчик свой забыла, ай-яй-яй. Базара нет, тач-тач сама забыла. Ты чемоданчик свой забыла, ай-яй-яй. Огни мерцали, огни мерцали, когда поезд уходил. А поезд чух-чух-чух, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил. А поезд чух-чух-чух, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил. А поезд чух-чух-чух, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил.